кажется, ты подари мне. Татьяна, Татьяна, я тебя снова жду. И как прежде пою, Татьяна. И как прежде пою. Не узнал бы счастья я, не узнал бы счастья я, не узнал бы, что цветы так прекрасны и нежны, не узнал бы, что заря так мила. Yeah.